Ведь даже тот, у кого в мыслях нет ничего дурного, навряд ли обрадуется, если кто-то без спросу залезет к нему в мозги. Дневной свет уже едва освещал пещеру, по которой мы шли. 16 Че бодро шагало впереди. Не хуже заправского экскурсовода, знакомя меня с местными достопримечательностями, попадавшимися на пути. «Обрати внимание! Сейчас над головой у нас проходит височная кость. Похоже, посетители здесь были не редкость. Правда, мне приходилось больше смотреть вниз, под ноги, так как дно пещеры было покатым и скользким от ушной серы. Вскоре путь нам преградила стена, тонкая, словно пергамент, закрывающая все пространство туннеля. «Это барабанная перепонка», — пояснила 16 Че. «Идем, я знаю, где можно пролезть». Барабанная перепонка вся, изрешеченная дырами, походила на сыр. Но большинство отверстий были совсем маленькие, размером с кулак. Тут 16 Че указал мне на просвет примерно с футбольный мяч. «Ты не волнуйся», — сказала она, — «не застрянешь, она эластичная». Идеи, наверное, тоже все эластичны. Поскольку моей новой подружке не составило большого труда проскользнуть в узенькое отверстие, в то время как мне пришлось хорошенько втянуть живот, и если бы неощутимая помощь 16 Че, то сидеть мне там и по сей день. Теперь мы шли по просторной пещере, где на потолке что-то шевелилось, но из-за скудного освещения я не мог разобрать, что это было. «Это молоточек, наковальня и стремечко», — пояснила 16 Че. «Только не спрашивай меня, почему они так называются, я не знаю. Они играют важную роль в процессе восприятия звука». На другом конце пещеры нас ждала еще одна дырявая мембрана — улиточный ход базальной мембраны. Пробравшись сквозь которую, мы скатились по очень крутому спуску, а это барабанная лестница, а потом поднялись по каким-то ступеням наверх. А теперь мы идем по величественной вестибулярной лестнице. Вокруг было уж совсем темно, только тусклое свечение тельца 16 Че, наверное, слабый отсвет ее идеи, скупо освещало нам путь. Я снова очутился в лабиринте пещер. В голове все время вертелась одна и та же мысль. Уж больно все это напоминает мне мою давнишнюю встречу с пещерным троллем. Туннель, по которому мы шли, как будто закручивался спиралью внутрь. При этом становилось все уже и уже. Вскоре пробираться вперед можно было только ползком. «Не волнуйся, скоро придем», — пообещала 16 Че, что меня почему-то совсем не успокоило. Идея, между тем, нырнула в боковой туннель, по стенам которого во всех направлениях тянулись разноцветные скользкие кабели. «Это нервные окончания. Вот выход из слухового прохода. Ухо закончилось». Похожие многообещающие разъяснения я уже слышал однажды в лабиринте темных гор. В конце прохода зияло небольшое отверстие, через которое в пещеру проникал неясный бледный свет. 16 Че нырнула в него и скрылась из виду. «За мной!» — послышался ее голос. Я с трудом протиснулся следом. Мозг. Теперь мы шли по другому туннелю, который был гораздо просторнее предыдущего, —